Глава 30. Катя. Я не видела его 2 недели после той встречи. Максим как будто пропал. Не пишет, не звонит, не появляется. Я должна радоваться, но я почему-то переживаю. Нет, я, конечно, видеть его не хочу. Тем более никакой минет не собираюсь ему делать. Но меня беспокоит, что у него в руках все еще находится мое откровенное видео. Я даже в группу ту про спортсменов каждый день захожу. Боюсь увидеть себя там. Конечно, это плохо сказывается на тренировках. Вот, например, сегодня иду во дворец спорта, потупив голову, а обычно улыбаюсь, предвкушаю тренировки. А сегодня с самого утра сил никаких нет. Меня догоняет Амелия и обнимает со спины. Надо сказать, я восхищаюсь подругой. У нее улучшилось настроение в последнее время. Молодец, недолго страдала по Булату. Так и нужно делать. Это я глупая. Каждый день думаю об этом мерзавце. Куда он пропал? Радоваться надо, а я думаю. «Как у тебя дела, Катя?» — интересуется подруга. Внимательно на меня смотрит. Наверное, чувствует мою тревогу. Я пожимаю плечами, стараюсь улыбнуться. «Да нормально. Что могло измениться? Мы же вчера с тобой виделись. Давай куда-нибудь завтра сходим. Выходной же?» «Не знаю даже». «Ну давай, пожалуйста. Надо развеяться, отпраздновать твою победу, в конце концов». Месяц прошел, а так и не отметили. Я подумаю. Мы подходим к входу и обе резко притормаживаем, как будто сговорившись. Перед зданием стоит Милана. Смотрит на нас грустно, а потом опускает голову. Вздыхаю про себя. Ну, вот от одного Миронова избавилась, а другая заноза из этой семьи появилась. Наказание какое-то. Мы с подругой... Пытаемся пройти мимо, но Милана преграждает нам путь, выставляя руку вперед. «Подожди, я хотела бы с тобой поговорить, Катя», — говорит она, глядя мне в глаза невинно, умоляюще, так, будто сейчас расплачется. «Нам не о чем с тобой разговаривать», — грубо отвечаю я. «Не верю я в ее искренность. Опять что-то задумала. Наверняка задумала». «Я виновата. Прости», — вдруг выкрикивает она. Я беру удивленную Амелию за руку. Огибаю Милану, и мы заходим внутрь. Меня все трясет от злости. «Вот странное», — шепчет подруга. «Что с ней случилось? Извиняться. Это же не в ее стиле». «Ага, лучше бы она и дальше болела и никогда здесь не появлялась». Негодую я, и Амелия изумленно на меня смотрит. «Конечно, она же не знает, что между нами случилось. И обычно я людям зла не желаю, а тут вырвалась». «За что она просила у тебя прощения?» выпытывает подруга. Я теряюсь. Не знаю, что ответить. Правду не могу сказать. Решаю построить мысль так, чтобы представить только полуправду. Милана подошла ко мне перед выступлением, наговорила гадостей. Думала, я из-за этого плохо выступлю. Вот гадина. Ага. Ну, это в ее духе, конечно. А что она тебе сказала конкретно? Это неважно. На меня не подействовало. Да, это в ее духе. Думаю я про себя. Меня совершенно не интересует ни Макс, ни его ненормальная сестра. Но зачем-то весь день в течение тренировок я слежу за ней, изучаю ее взглядом. Под глазами у Миланы нехарактерные для нее темные круги. Уголки губ опущены, как будто она сейчас разревется. А еще она похудела сильно. Нет, конечно, и раньше она была худой, но сейчас Милана выглядит совсем нездоровой. Это замечает и Кира Викторовна и спрашивает у нее прилюдно, точно ли она выздоровела и почему катается, как раненая лошадь. Говорит, может, стоит вернуться домой? Это, конечно, жестко, но наш тренер никого не жалеет. Большой спорт не для всех, считает она, и я с ней согласна. Милана опускает голову, кивает, слушая наставление, отвечает, что все в порядке, и она соберется. Так на нее не похоже, такая покорная. Да что произошло-то? Сердце почему-то неприятно колет. Наверняка случилось что-то в их семье, что-то нехорошее. Не знаю, почему меня это волнует. Мне должно быть абсолютно наплевать, но ведь волнует. Вот я дура. Радоваться должна, что Макс исчез, а моя вечная соперница Милана сломлена. Домой я возвращаюсь вся в своих мыслях. Прихожу домой. Мамы нет. Наверное, на свидание. Вот у кого личная жизнь бьет ключом. Того ухажёра из школы она уже успела бросить. У нее появился новый. Теперь она постоянно где-то пропадает. Но пока нас не знакомит. Эх, как бы мою маму не обманули так же, как меня. Я, конечно, хочу, чтобы у нее все было хорошо. Но у меня такой печальный опыт первой любви, что теперь я вообще не верю, что это чувство может приносить людям радость. Сплошное разочарование какое-то. Я ложусь на кровать, решив почитать какую-нибудь книгу, чтобы отвлечься, и тут на мой телефон приходит сообщение. Беру сотовый в руки. От Максима. Читаю с содроганием в сердце. Я удалил видео. Можешь не переживать. Скорее всего, мы больше никогда не увидимся. Удачи тебе. И прости за все. Был идиотом. Будет доставать моя сестра? Пиши, я разберусь. Перечитываю несколько раз. Не могу поверить своим глазам. Удалил видео. Больше не увидимся. Да еще и от сестры будет защищать. Извинился. Думает, он хороший? В джентльмена заделался? На эмоциях набираю ответ и быстро отправляю, чтобы не передумать. Я тебя никогда не прощу. Можешь не надеяться. А с твоей сестрой я сама справлюсь. Прощай. Не пиши мне больше. Никогда. Я тебя вспоминать не буду. После отправки я тут же жалею. Слишком эмоционально. У него сухие факты, а у меня сплошные восклицательные знаки. Он может догадаться, что я все еще к нему неравнодушна.